Глава 20. Охота на кудрявых. Нам каждый день говорили, что мы всего лишь цифры, и мы должны забыть, что мы люди, что о нас никто не думает, что мы никогда не вернемся в свою страну, что мы рабы и должны только работать. Нам не разрешалось улыбаться, плакать или молиться. Нам не разрешали защищаться, когда нас били. Едвига Дзидо. Одна из заключенных по имени Едвига Дзидо вспоминала, что в 1942 году в лагере царили страшный голод и ужас. Немцы были на пике своего могущества. На лице каждой эсэсовки можно было увидеть надменность и гордость. Освоившись на посту главной надзирательницы, Мария с жадностью питалась страхом, который она внушала заключенным, и своей способностью вершить жизнь или смерть. Одна женщина рассказывала, что Мандель нравилась, когда мимо нее проходили с боязнью. Она несла себя с гордостью, презрительно смотря на заключенных. Она упивалась своей властью. Она всегда была в полном обмундировании, включая перчатки. Мучения и издевательства над заключенными убеждали ее в собственной значимости. Пытки Мандель часто содержали сексуальный компонент. Однажды во время сильнейшего мороза она раздела догола заключенную прямо на глазах у всей переклички, а это более 10 000 женщин, а потом избивала ее. Другие заключенные вспоминают, что при Марии женщинам приказывали обслуживать немецких солдат. Всех, кто отказывался, отправляли в бункер, а тем, кто соглашался, обещали освобождение через 3 месяца. Если женщина возвращалась из борделя с венерическим заболеванием, ее убивали посредством инъекции яда. Почти любой проступок, мнимый или реальный, мог привести и обычно приводил к наказанию. Заключенные вспоминают, что невозможно было отличить, что запрещено, а что нет, и в результате их постоянно наказывали. Мария Лево вспоминала, что одним из первых приказов Мандель после того, как она стала главной надзирательницей, было отобрать все лифчики и башмаки. Она также отбирала простыни и матрасы, так что заключенным приходилось спать на жестком дереве и часто назначала наказание в виде 50 ударов плетью. Самым распространенным наказанием было 25 плетей, 4 недели в бункере и 3 месяца в штрафном отряде. Другая заключенная отметила, что период пребывания Мандель на посту главной надзирательницы был временем самого большого голода. Нам подавали переваренную и гнилую картошку. Каждое воскресенье она приказывала поститься или голодать. Минни Артнер описывает пребывание Мандель на этом посту как «распорядок ужаса». Главная надзирательница неожиданно появлялась в бараках, осматривала шкафы, конфисковывала все те мелкие сокровища, которые были у женщин, и объявляла выговоры. На счетной перекличке ни одна колонна не вела себя так, как она хотела, по ее стандарту. На работах на свежем воздухе она появлялась и, крича, раздавала свои фирменные пощечины. Особенно враждебно Мандель относилась к польским женщинам, часто бросая в их адрес оскорбления вроде «заухунде» — «свинособаки», «польская банда» и «польские свиньи», и нанося им дополнительные побои. Одна из уцелевших узниц вспоминала, что когда Мандель столкнулась с психически неуравновешенной польской заключенной, она убила ее у всех на глазах. Она испытывала крайнюю ненависть к полькам, била нас, преследовала. По правилам лагеря, заключенные должны были завязывать волосы в пучок. Кудрявые волосы почему-то оскорбляли Марию, поэтому она отбирала для наказания любую несчастную женщину, которая осмеливалась позволить малейшей прядке выбиться из-под косынки. Для Мандель охота на кудрявых узниц часто была особым видом спорта. Как только Мандель находила нарушительницу, она вытаскивала ее из очереди, срывала с нее косынку, обхватывала ее за уши и голову, пинала и била сапогами. Затем записывался тюремный номер заключенной. Ее уводили и брили наголо. После этого несчастную заставляли носить на шее плакат, гласящий, что она нарушила лагерный порядок и отрастила кудрявые локоны. Также именно во время пребывания Мандель на посту главной надзирательницы весной 1942 года начались казни заключенных через расстрел. Казни проводились во вторник и пятницу каждой недели. Они делали это по злому. Например, приносили имена людей, которых должны были казнить на следующий день. И они всегда делали это так, чтобы во время вечерней переклички был слышен звук выстрелов. Казни происходили на пятачке за лагерной стеной, где жертв ждал расстрельный взвод. На Ванду Урбанску, работавшую в лагерной канцелярии, была возложена обязанность отыскивать листки с именами приговоренных и нести этот список сначала Кёглю на утверждение, а затем Мандель. Урбанска подтвердила, что Мандель сопровождала этих женщин в бункер, где их держали до вечерней переклички. Когда собирались остальные заключенные, приговоренных женщин выводили за ворота. Затем, спустя примерно 10 минут, слышался залп. Я подчеркиваю, что в ряде случаев женщин-заключенных лично сопровождала Мандель. Затем имена казненных вычеркивались из списка. Мандель, казалось, получала удовольствие от этих казней. Одна заключенная вспоминает, что перед тем, как жертв ввели на казнь, Мандель била и пинала их без причины. Она делала это часто и била профессионально, то есть по болезненным частям тела. Она избивала их вплоть до потери сознания. У жертв были избитые, кровоточащие и покрытые синяками лица. Ванда Полтавская отчетливо помнит казни. Помнит, как она и ее подруги не осмеливались плакать, когда в их бараке приносили списки людей, которых должны были убить на следующий день. Как не осмеливались плакать и на перекличке, когда раздавались выстрелы. Как ужасно молчание толпы женщин. Позже она подытожит. Слова могут быть красноречивы, но насколько более красноречиво молчание. Особенно молчание многих тысяч людей. Тщательно продуманная жестокость этих убийств и то, как они были исполнены, остались в памяти всех выживших.